Глава 12. Человек с позиции внутренних устремлений и целей. Отличительные черты человека. Человек располагает пакетом эгоизма, который он должен трансформировать в добро, в отдачу. Человек — это существо, которое может получать свет. Человек может ощущать недостачу. Человек может получать удовлетворение не только как животное после еды, но также и при недостаче материальных вещей, еды, питья и тому подобного. Человек замечает при недостаче, что ему недостает чего-то в его внутреннем развитии, так как видит против себя совершенный свет. Человек стремится к добру в себе и в окружении. Человек может заботиться о других. Весьма специальная черта человека — это способность ощущать боль другого сильнее, чем собственную боль. Когда он уже в состоянии поставить боль другого выше своей боли, то это знак того, что здесь начинается человек. Весьма и весьма важно упражняться в этом, так как это совсем не в нашей природе. Не подумай в наивности, что в нас есть нечто доброе, ибо только свет добр со своим определяющим свойством абсолютного бескорыстия. Важной ступенью для этого ощущения является чувство боли другого, которую проектируешь на своего внутреннего человека. В этом заключается большой секрет. Можешь чувствовать только свою боль, значит, находишься еще в любви к себе, в своей темнице. Ощущать боль другого означает, что делаешь себя восприимчивым, так же, как должен делать себя восприимчивым к свету. Этим строишь резервуар, средоточие специальных органов восприятия. А так как это поступает от других, то можешь принимать все больше и больше, благодаря чему увеличиваешь и свой внутренний объем. Когда сможешь принять в себя все боли и недостачи мира, увеличишь свою потребность настолько, чтобы получить туда совершенное наполнение.